Глава 36. Открываю глаза резко, моментом вспоминая, что случилось. Страх пронизывает мелкими иголочками все тело. Жду чего угодно, но только не крон деревьев и жуткого холода, пробирающего до костей. На мне ни куртки, ни кофты, а в одной футболке в конце октября холодно. Постойте, а где Данте? Данте! Кричу так, что с деревьев шумно слетает стая ворон. Вздрагиваю, озираясь по сторонам. «Данте!» «Не ори!» Стонет кто-то. Я резко поднимаюсь на ноги и смотрю на разбитое лицо. Тут же касаюсь своего, чувствуя нарастающую боль. Я неплохо так проехалась по асфальту, но это даже близко не стоит с тем, как отделали Данте. «Цела?» Пытаюсь вспомнить, за что была обижена на Данте, но жалость берет свое. Трогаю синяк на виске. «Я-то цела, а ты словно через мясорубку прошел. Что произошло?» «Мне удалось с ними договориться. Я все-таки сказал, кто я такой, и что Шамиль – один из партнеров моего отца. Они поверили, но отвозить нас обратно не захотели и бросили здесь». «Это ужасно! Где мы находимся? Как будем выбираться?» «Главное, мы живы, а тебя не изнасиловала куча придурков. Согласись, уже победа». «Где наша одежда?» «Разберемся. Помоги мне только встать». Это сложнее, чем кажется, но я все равно стараюсь помочь ему подняться на ноги, при этом замерзая, как суслик. Мы долго идем вперед, продолжаем смотреть по сторонам. Страшно и холодно. Я понятия не имею, где мы находимся. Особенно в такой темноте не разглядеть ничего. Телефонов нет. Дорога тоже неизвестна где. Но мы ковыляем, как два старых воина, прошедшие войну. Молчим. Не знаю, что сказать, хотя нет, знаю. Это я виновата. Если бы мы не поехали искать Андрея, мы бы не попали в эту ситуацию. В этой ситуации есть невесомый плюс. Наконец, мы наедине. Несмотря на боль в щеке, что кажется ожогом, волнение от этой фразы сбивает с толку. Ты не особо старался остаться со мной наедине. Даже не смотрел на меня. Господи, мы можем умереть от холода. Нас могут загрызть дикие звери. На нас может напасть маньяк, а я строю себе обиженную идиотку. Ты была занята своими новыми прекрасными отношениями. Где я и где идеальный Максим? На это мне сказать нечего, потому что я и сама старалась сделать все, чтобы не смотреть на Данте. Не смотреть на то, как он проводит время с Таней, не слушать их стонов по ночам, не представлять себя на ее месте. Как бы унизительно это ни звучало. Мы молчим, идем тесно прижавшись друг к другу босиком по холодной, уже замерзающей земле, когда вдруг вдалеке вижу огонек. «Смотри, там что-то есть! Может, нам помогут?» «А может быть, убьют, но все лучше, чем замерзнуть насмерть». Мы идем еще немного вперед, и очертания домика становятся ярче. Судя по всему, это вагончики строителей. А рядом идет стройка. Спасибо, что хоть не на стройку нас бросили, а рядом. Данте прячет меня за спину и стучится в домик. Нам открывает старик с ружьем, осматривает внимательно, спрашивает. «А вы кто такие? Что здесь забыли?» «Старик, помоги!» Говорит Данте. «Нас выкинули здесь какие-то уроды, без одежды. Если ты нас пустишь и дашь телефон, я сразу переведу тебе достаточно крупную сумму, чтобы ты нам дал согреться и вызвать себе такси. Здесь же ходят такси». Старик смеется, но пропускает нас в домик, отдает Данте свой телефон, и тот сразу смотрит, где мы, как далеко от города. «Ну что там?» «Что-что? Связи нет. А где тут ближайшая вышка?» «Пешком 10 км, но вы явно не в том состоянии, чтобы куда-то идти. Завтра приезжает прораб, он вас и довезет. А пока, ну что с вами сделаешь, молодежь, располагайтесь. Нам еще аптечку, если можно, мы все возместим», прошу жалобно. «Да понятно, видно, что непростые вы, сейчас принесу». Пока старик уходит, я осматриваюсь. Обычный вагончик, отделанный деревом, с простым столом, односпальной кроватью и маленьким телевизором, на котором вещает какой-то сериал. Мне к такому не привыкать, хотя теперь и Данту тоже, он ведь уже давно живет в общаге. Все хочу спросить, почему он не переезжает? Но не до этого, Возвращается старик, и я сразу забираю у него аптечку. Ставлю ее на тумбочку и берусь за футболку Данте, выдираю ее из-под ремня. «Ты вроде бы говорила, что не любишь публичный секс». «Очень смешно. Дай себя осмотреть, вид у тебя неважный». Говорю, закатив глаза. «Но что за придурок? Даже после всего, что мы пережили, он не может не думать о таких пошлых вещах». Стягиваю футболку с его идеального торса, покрытого фиолетово-синими синяками. Рядом с аптечкой открываю ящик и смотрю, что там есть. Обрабатываю рану на лице, на теле, стараясь не думать о том, что за последний месяц живот явно стал тверже, а значит, тренируется Данте еще больше, возможно, даже с Таней. Несложно представить их физические упражнения и программу тренировок. Думаю, если бы он так тренировал меня, ему бы не надо было говорить о моем лишнем весе и огромной заднице. Чувствую на себе прямой взгляд, поднимаю глаза и резко опускаю, чтобы не утонуть в расширившихся черных зрачках, наполненных темной огненной энергией. Ну, вроде бы все, жить будешь, не так все страшно, как казалось на первый взгляд. Теперь я. Поворачивается он ко мне, но я мотаю головой. Я не дам тебе к себе прикоснуться, даже не думай. У вас есть зеркало? Я и сама могу себе все обработать. Старик, наблюдающий за нами, усмехается. «Да вон там маленькое зеркальце! Я бреюсь по утрам, пользуйтесь!» Беру аптечку и иду к окну. Сажусь у подоконника на табуретку и старательно обрабатываю каждую рану на щеке. Шрама, конечно, не будет, но вид такой, словно меня прижгли сковородой. «Я тогда пойду к Михалычу спать, а вы тут располагайтесь. Чистого белья у меня, конечно, нет, не отель!» Немного волнительно оставаться с Данте наедине в закрытом помещении, но я сердечно благодарна старику. Спасибо вам огромное, вы нас очень выручили, буквально спасли. Да ты не благодари, дочка, я же не бесплатно это делаю. Смотрит он прямо на Данте. Сейчас время такое, все продается, все покупается, даже любовь. Он уходит, а Данте разваливается на диване, запрокинув руки за голову. Его любимая поза, чтобы наблюдать за тем, как я для него раздеваюсь. Вернее, раздевалась раньше. Все, что было между нами, было раньше. А теперь мы просто два человека, случайно оказавшиеся в беде вместе. Понятия не имею, как я буду все это объяснять Максиму. И сможет ли он это принять? Боль в щеке немного стихает. Остается лишь пульсирующее ощущение. Я аккуратно сажусь на односпальную кровать, и она подо мной сильно прогибается, скрипит. Данте усмехается, и я практически читаю его мысли о том, что у меня настолько огромная жопа, что ни один матрас не выдерживает. «Может быть, уступишь даме нормальный диван?» «Нет, конечно». «Кто бы сомневался?» «Рядом ложись, места для двоих хватит». «Ну вот еще, я с тобой рядом не лягу». «Во всех смыслах». Даже если ты останешься единственным мужчиной на земле. А как же я виновата, и это все из-за меня? Как видишь, все обернулось более-менее нормально. Мы живы, здоровы. Завтра вернемся в Москву. А пока лучше спи. Не хочу с тобой разговаривать. Не хочу с тобой разговаривать. Передразнивает Данте совершенно по-детски, но вызывает невольную улыбку, которую я прячу, тут же отворачиваясь к стене. Закрываю глаза и пытаюсь заснуть, но Данте все время вертится, скрипит под ним диван. Люб, голова раскалывается. Посмотри обезболивающее. Я могла бы послать его, но в конце концов дрался он, как боец, очень смело, даже, получается, меня защищал. Все это совершенно не вяжется с его личностью, и все эти его слова проскучал по жопе, про то, что он хотел остаться со мной наедине, но не трогал из-за новых отношений. Позволяют отравить мой мозг сладкой патокой, жалость и любопытство. Что же все же он имеет в виду под всем этим? Я встаю, пару шагов добираюсь до аптечки, наклоняюсь над ней и ищу обезболивающее. И вдруг тяжелые щупальца руки обхватывают мою талию и тянут в сторону, опрокидывая меня на диван рядом с собой. Пытаюсь его оттолкнуть, ударить, но он тут же стонет, сволочь, о том, что у него все болит. «Ты зачем это сделал? Отпусти меня немедленно!» Пытаюсь вывернуться из его сильных рук, но они крепко держат, не позволяют даже дернуться, а его лицо при этом находится слишком близко, а запах ощущается особенно остро, несмотря на антисептик. Еще пару раз дернувшись, я впиваюсь взглядом в его лицо, стараюсь показать всю силу своего возмущения его поведением. Но кажется, ему плевать. Он продолжает смотреть на меня, в душу проникать, сворачивая все правильное в комок и выбрасывая в сторону темноты. «Отпусти, прошу!» Но Данте качает головой, проводит пальцами по позвонкам, словно пересчитывая их, по ребрам к талии, зажав ее так крепко, что становится трудно дышать. Тело ватное, в голове шум, а по коже скользят колючие мурашки. После продолжительной дороги ноги еще гудят, стопы от холода колет, а сердце тарабанит от страха, потому что ведь не появись здесь вагончик, мы могли и умереть. Именно на это я списываю свою слабость перед этим человеком. Только этим могу оправдать тот факт, что даю ему себя так непристойно лапать, обхватывать свои ягодицы, сжимать их, ощущая, как между ног все наполняется зудящим жаром, трепещущим ожиданием. Ведь я до сих пор помню, каково это ощущать Данте в себе, чувствовать его власть над собой. Максим. Чувство вины перед ним безмерное даже не за то, что я сейчас с его братом, а за то, что не могу испытать то же самое с ним. Все было бы гораздо проще. «Мы сегодня могли умереть, Люб, ты понимаешь?» Тянет он за волосы, запрокидывая мою голову. «А если умирать, то только в твоей сладкой писечке». «Господи, ну и пошлядина!» Сжимаю бедра, между которыми он вдавливает колено, заставляя обхватить его ногу, невольно тереться об нее промежностью. «Замолчать?» Кусает он место на моей шее, поражая сразу все точки нервной системы, убивая все разумное и правильное. «Не говорить о том, что когда на меня наставляли пистолет, я думал, что жалею обо всем, что сделал тебе, что не смог построить нормальных отношений. Как бы я хотел все исправить, все начать сначала». «Замолчи!» Отворачиваюсь от него. Хочу, чтобы он перестал говорить мне все это, перестал колоть словами в самое сердце. «Отпусти меня!» «Ты этого не хочешь. Ты сама не знаешь, чего хочешь. А я знаю». Забирается он джинсы в трусы. «Боже, ну зачем?» «Потому что мокрая ты только со мной. Потому что хочешь ты только меня».